ночь пришла, авата валит с неба. По неделям вьюги и метели, у дороги домики под снегом, словно белые медведи. Заплутали мишки, заплутали, заблудились в переулках улиц. И к своей медведице, как к маме, в небо звездное уткнулись. В окнах свет, он так похож на звезды, что на землю россыпью упали. И как белые медведи заплутали мишки, заплутали, заплутали мишки, заплутали, заблудились в переулках улиц. И к своей медведице, как к маме, в небо звездное уткнулись. Снега столько, что не видно света. Вьюга над домами ниже, ниже. И как маленьких своих медведей языком шершавым лижет. Заплутали мишки, заплутали, заблудились в переулках улиц. И к своей медведице, как к маме, в небо звездное уткнулись. Рассердился не на шутку ветер, пообещал сорвать с домов все крыши. Но кто-то там с небес ему заметил: тише, тише, тише, тише. Заплутали мишки, заплутали, заблудились в переулках улиц. И к своей медведице, как к маме, в небо звездное уткнулись. Заплутали мишки, заплутали, заблудились в переулках улиц. И к своей медведице, как к маме, в небо звездное уткнулись. В небо звездное уткнулись.